Как найти юриста? При совершении сделок с недвижимостью во многих случаях невозможно обойтись без адвоката. Поэтому, если у вас хорошее финансовое положение, наймите юриста, даже когда ситуация на первый взгляд кажется совсем простой. Лично я никогда не подписываю договор, не посоветовавшись с юристами, а ведь мой рабочий день полностью посвящен заключению сделок и подписанию контрактов. Сделки с недвижимостью могут сопровождаться сложными правовыми коллизиями, некоторые из них восходят еще к феодальному праву. Можно нанять адвоката на договорной основе, если ситуация проста. Но если она в процессе сделки усложнится, и юрист попросит увеличить вознаграждение, вам не следует высказывать недовольство. Наоборот, это означает, что вам повезло, поскольку вы избежали крупных проблем в будущем. Как же найти хорошего адвоката, если вы не знаете, кому можно, а кому нельзя доверять? Позвоните в любую адвокатскую коллегию. Практически в каждой имеется справочная служба. Но никогда не просите своего ипотечного брокера порекомендовать вам юриста. Работа с кем-либо из них чревата конфликтом интересов между ними. Юрист может посоветовать клиенту отказаться от сделки, и тогда брокер лишится своих комиссионных. Поэтому лучше воспользоваться услугами юриста, которого вам порекомендуют незаинтересованные лица. Обратитесь к людям, которым вы доверяете.